Соловки. В 20-е годы в Петрограде, Ленинграде, существовало множество кружков, особенно молодежи. Собирались и по 5 человек, по 10 и больше. Были кружки с направлением, например, философским, религиозным, поэтическим и так далее. Но были кружки и без направлений. Обычно собирались в назначенный день недели. Читался и обсуждался какой-либо доклад. Были кружки в помещениях школ, в какой-либо свободной аудитории университета, у членов кружка, тех, кто имел достаточную для приема в комнату. В 1927 году я ходил в кружок, где каждый из участников, а всего нас было 8, старался перещеголять других в экстравагантности своих докладов, выступлений и точек зрения. Шутя, мы назывались Космической академии наук, сокращенно КАН. Члены кружка летом отправлялись пешком по какому-либо маршруту, например, от Владикавказа, теперь от Джаникидзе, до Сухума. Летом же катались на лодке по Большой Невке. Сочинили свой гимн. У нас были изрядные стихотворцы. Гимн мы перевели на греческий. Жилось нашей семье трудно. Это был 1927 год. Отец ушел с работы, и нас стеснили в нашей квартире. Пришлось жить в 2 комнатах со всеми ионовскими и своими книгами. Я не мог найти работу. Жить в 20 лет на счет родителей я считал для себя позорным. Наконец нанялся подбирать библиотеку в книжном фонде на Фонтанке для Фонетического института иностранных языков. Но наняв меня, Боянус денег не платил, просто забыл обо мне. А я напомнить не решался. Наконец получил от него за несколько месяцев ежедневной работы 60 рублей и купил себе костюм. Отец беспокоился, что я никуда не хожу, а к нам надо было подать через проходную, добывать пропуск. Естественно, ко мне никто тоже не ходил. Единственные отдушины были заседания КАН. В 1928 году ОГПУ приступила к ликвидации различного рода кружков. Все академики были арестованы. Среди них 8 февраля был арестован и я. Не могу забыть, как мой отец, образец мужества, лишился чувств при моем аресте. 9 месяцев я просидел на Шпалерной, теперь улица Воинова. В самом начале ноября я был перевезен на Соловки. Условия существования там в целом были ужасны. Но можно было попасть на тяжелые общие работы или оказаться в относительно сносных условиях. Чему я научился на Соловках? Прежде всего, я понял, что каждый человек — человек. Мне спасли жизнь домушник, квартирный вор Овчинников, ехавший с нами на Соловки вторично. Его возвращали из побега, который он героически совершил, чтобы увидеться вновь своей Марухой. И король всех урок на Соловках, бандит и соучастник налетов знаменитого Лёки Потелеева, Иван Яковлевич Комиссаров, с которым мы жили около года в одной камере. После тяжелых физических работ и сыпного тифа я работал сотрудником криминологического кабинета и организовывал трудовую колонию для подростков, разыскивал их по острову, спасал их от смерти, вел записи их рассказов о себе, собирал воровские слова и выражения. Страдал я их страданиями ужасно. Ходил как пьяный от их рассказов о своей жизни, об их страданиях, жизни в асфальтовых котлах, путешествиях в ящиках под вагонами. Все это были больные люди, занюханные, с измененной психикой от нюхания наркотиков, с отмороженными ногами, руками и так далее, и так далее. Я собирал подростков из землянок в лесу на лесозаготовках из самых отдаленных частей острова. Каких только рассказов я о них не записал. В остальное время я встречался с самыми разнообразными людьми, разных национальностей, даже был японский самурай, разного социального положения, разного образовательного уровня, разных профессий. Я оценил моральную стойкость людей старого дворянского воспитания. Несколько лет я работал с людьми, известными в русской литературе, начиная с 20 века, и с молодыми людьми, многие из которых были очень талантливы. Общение с ними было для меня в высшей степени полезно. В начале ноября 1931 года меня вывезли на материк, и я стал работать на Беломоро-Балтийском канале, в одном из самых ответственных узлов всех работ, диспетчером на железной дороге. И снова люди и люди. Ровно через 4,5 года после своего ареста я был освобожден с красной полосой через всю бумагу в моем освобождении, удостоверяющий, что я освобожден как ударник Белтбалтлага с правом проживания по всей территории СССР. Я вернулся в Ленинград, но потом мне все же пришлось хлопотать о снятии судимости. Это было сделано решением президиума в ЦИК. Помогли мне в этом доброжелательный президент Академии наук СССР академик Карпинский и нарком Юст Крыленко. Из всей этой передряги я вышел с новым знанием жизни и с новым душевным состоянием. То добро, которое мне удалось сделать сотням подростков, сохранив им жизнь, да и многим другим людям, добро, полученное от самих сулагерников, опыт всего виденного, создали во мне какое-то очень глубоко залегшее во мне спокойствие и душевное здоровье. Я не приносил зла, не одобрял зла, сумел выработать в себе жизненную наблюдательность и даже смог незаметно вести научную работу. Я изучил обычаи воровской игры в карты и напечатал на эту тему в лагерном журнале «Соловецкие острова» 1930 год, номер 1, свою первую научную работу. Собранные мною материалы по воровскому арго легли потом в основу двух научных работ. Первая была напечатана в 1935 году, а другая только в 1964 году. Не остался и равнодушен и к истории Соловков. Сейчас я вспоминаю то время без чувства обиды, но с известного рода сознанием того, сколько оно мне дало для моего умственного развития. Это вовсе не по поговорке, что прошло-то будет мило. Испытания, которым я подвергался, милыми стать не смогли. Не так давно в «Огоньке» 1988 год, в рубрике, которую ведет Евгений Евтушенко, напечатано стихотворение Юрия Казарновского из его книжечки, изданной в середине 30-х годов. В примечании было сказано, что составитель не знает, кто такой Юрий Казарновский, напечатал ли он что-либо еще или после, или до. Юрий Казарновский из Ростова-на-Дону. Родился он в начале века. Был в литературном кружке в своем родном городе. Арестован, сидел на Соловках и печатался в журнале «Соловецкие острова». Там несколько стихотворений его можно было найти. Не лучшие стихотворения, но те, которые могли пройти цензуру. Потом он был все время в лагерях и был последним, кто видел Осипа Эмильевича Мандельштама. Мы звали его на Соловках Юрка Казарновский. Он был великий озорник, насколько это было возможно в лагерных условиях. Начальство в лагере было глупое и необразованное. Казарновский работал в культурно-воспитательной части. Во главе ее стоял совершенно неграмотный северянин. Тогда была такая теория о социально близких и социально дальних. Близкие — это воры, а дальние — контрреволюционеры. Теория гласила, что надо все делать для социально близких. Однажды сказали Казарновскому и Шипчинскому, это тоже заключенный, тоже поэт, что нужно написать лозунг Октябрьской революции к празднику, мол, на Соловках все делается для рабочих крестьян. Тогда кто-то из них, я не знаю, кто, быстро выпалил: «Соловки рабочим и крестьянам». Начальник сказал: «О, здорово, вот это нам и нужно». Написали на плакате лозунг и повесили над входом в лагерь, над главными Никольскими воротами. Только потом кто-то указал, что это неприлично, и лозунг сняли. Журнал «Соловецкие острова» издавался с 1926 по 1932 год и свободно продавался по стране. Его можно было найти в библиотеках. Там иногда проходили довольно озорные вещи, много любопытного материала. Я попал в лагерь в конце октября 1928 года, а Казарновский немного раньше, по-моему, весной. Меня осенью 1931 года увезли из Соловков, и 4 августа 1932 года я был освобожден с красной чертой. Из 5 я пробыл там 4,5 года. Красная черта — это значит, что я был освобожден как ударник Беломора Балтийского канала. К этому времени он был закончен, и Сталин в восторге всех строителей освободил. Так мне повезло. В это время как раз шло уничтожение крестьян. Голод. Их везли навстречу нам эшелонами. Так оправдалась дурацкая шутка.